Глава 26. Шах, фюрер. К неудовольствию Капабланке Фиде потихоньку обретала голос и наряду с Алехиным решила портить ему жизнь. Организация заявляла о своих правах на организацию матчей за корону, поскольку система, по которой чемпион действовал, как ему взбредет в голову, выбирая соперников попроще и побогаче, оказалась порочной. Летом 1937 года делегация Международной федерации шахмат собралась в Стокгольме и путем голосования решила, кто будет официальным кандидатом ФИДЕ, который должен сыграть против победителя матча Алехин-Эйве. К тому времени он еще не состоялся. Неожиданно им стал Салов Лор. За чехословака 8 голосов, за кубинца 5. И это несмотря на то, что прежде ФИДЕ просила специальную комиссию, в которую вошел Алехин, выбрать наиболее достойного конкурента для чемпиона. В результате члены комиссии предложили ФИДЕ Капабланку, а если не кубинца, то советского чемпиона Михаила Ботвинника. Но их не услышали. Флор был тогда молод и хорош, но в основном побеждал на турнирах за счет уверенных побед над слабыми оппонентами, а вот сильными стремился играть на ничью. И, например, матч с опасным Алехиным мог пойти по непредсказуемому для Флора сценарию. Способен ли был чехословак побеждать матерого волка, да еще и на длинной дистанции? Эйве очень хотел помочь Капабланке и потому решил, что если снова обыграет Алехина, то они с кубинцем проведут неофициальный матч, а победитель сыграет уже с Флором. И все равно решение ФИДЕ подверглось остракизму. Алехин как будто готов был ввязаться в драку с Капой. Он даже выразил недовольство решением ФИДЕ, по крайней мере, в прессе. Что он на самом деле думал — загадка. Позже Капа все равно пытался вызвать его на матч-реванш, но Алехина снова не устроил финансовый аспект. Увы, судьба оказалась немилосердной кубинцу, поскольку Алехин победил Эйве. Планировалось, что матч Алехина с участием Флора пройдет в 1940 году в различных городах Чехословакии. Спонсором согласился стать местный обувной фабрикант Томаш Батя. Жизнь Флора была наполнена драмой. Родился в семье евреев, рано потерял родителей, с братом Мозесом попал на воспитание к раввину. Возмужав, переехал в Прагу, где играл в футбол, продавал маринованную капусту в бочках, а затем устроился на бумажную фабрику и стал разносчиком газет. Он часто наблюдал в кафе людей, которые с азартом представляли фигуры, и понял, именно это ему и нужно. Желание окунуться в шахматный мир усилил немец Жак Мизес, приехавший в Прагу, чтобы показать сеанс одновременной игры. После этого Флор поработал в качестве шахматного журналиста, а вскоре сел за доску сам. Он произвел фурор. Элегантный брюнет с глянцевой прической, слегка оттопыренными ушами, открытой лучистой улыбкой, предпочитал носить черные костюмы, как будто заранее надевал траурный наряд по умершим королям соперников. Он быстро заставил чехословаков оправиться от потери легендарного Рихарда Рети, заслужив право называться одним из сильнейших шахматистов в мире. Поначалу его отличал яркий, раскованный, комбинационный стиль, который впоследствии засушился, став надежным, позиционным. В статусе восходящей мировой звезды он приезжал в СССР, где упустил преимущество в две победы над Ботвинником. С Алехиным обсудил это в 1934 году на турнире в Гастингсе. Жадно, затаённой тоской и завистью расспрашивал меня чемпион мира о жизни в его родной стране. Но при этом все подшучивал надо мной. «Как-то я не смог победить Ботвинника», — рассказывал Флор. В Гастингсе он опередил Алехина и потом делал это не раз, спокойно разбираясь и с другой старой гвардией чемпионов — Капабланкой, Ласкером, занимая места выше. К предполагаемому матчу против русского эмигранта Флор стал победителем 24 международных турниров. Его поединок с Алехиным не состоялся только из-за вторжения Германии в Чехословакию. Гитлер смог поднять немецкую экономику, вернуть довоенный уровень жизни и внушить рабочим, основным винтиком индустриальной машины, что они — гордость нации, отчего начался стремительный рост в сфере производства, а в первую очередь в военной промышленности. Впрочем, его и доктора Геббельса успехи в пропаганде были убедительнее реальных экономических достижений. Немцам успешно промывали мозги, внушали чувство ненависти к внешним и внутренним врагам, особенно евреям и цыганам. Дискриминации подвергались и разные социальные категории, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, занижены социальной ответственностью, без средств к существованию, инвалиды и так далее. Проводилась беспрецедентная антисемитская чистка внутри Германии, отчего возникла угроза отмены зимней и летней Олимпиад. Однако немцы на время замаскировали свои перегибы, и обманутый Пьер де Кубертен дал обоим турнирам зеленый свет. Поощрялось, если немецкие граждане прослеживали свое генеалогическое древо до самых корней и подтверждали абсолютную чистоту арийской крови. Консолидировав общество вокруг своих нацистских захватнических идей, Гитлер подошел к главному – осуществлению внешней агрессии. Первой пострадала Чехословакия. Страна под таким названием появилась по итогам Версальского договора. В нее вошла часть территории Австро-Венгрии. Немцев в этом обновленном государстве оказалось 28% от населения. Они в основном сочувствовали нацистскому режиму. А Гитлеру хотелось вернуть отнятые территории плюс заполучить развитую военную промышленность Чехословакии. Позже завод «Шкода» активно работал на обеспечение немецкой армии всем необходимым вооружением. Под предлогом давления, которое якобы оказывалось на немцев в Чехословакии, Гитлер начал политические маневры. Аппетит фюреру разогрел успешный аншлюс Австрии, а главное, появился повод – столкновение судетских немцев с чехословацкой полицией и войсками. Для Гитлера все складывалось удачно. Ведущие европейские страны – Англия, Франция – санкционировали передел чехословацкой территории, лишь бы не было войны. СССР хотел помочь Чехословакии, но Польша не соглашалась предоставить советским войскам коридор для прохода в зону конфликта, угрожая войной. Мюнхенские соглашения привели к расчленению Чехословакии, в котором участвовали Германия, Польша и Венгрия. Гитлер вернул стране судетских немцев, а также понял, что ему позволено многое, а ведущие европейские политики не знают, как с ним себя вести. Всем запомнилась цитата премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, больше всех ратовавшего за передачу немцам чехословацких территорий. «Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно». Не зря его вскоре сменил на посту Уинстон Черчилль. Флора все эти политические события фактически убили как шахматиста первой величины. В нем произошел надлом, который постепенно усугублялся. На двухкруговом Авро-турнире 1938 года в 10 голландских городах он занял последнее место, не одержав ни одной победы. Утомленные разъездами и отсутствием нормального питания пожилые шахматисты Алехин и Капабланка выступили не намного лучше, откатившись вниз турнирной таблицы. Русский эмигрант сыграл в ничью с кубинским визави и победил его в другой партии, и эта встреча стала последней между непримиримыми соперниками. Проходила она тяжело, недруги не общались, и Капа не прошел контроль времени. Увы, на затяжном турнире в Голландии проявилась болезнь Капабланки, которому к тому времени исполнилось 50 лет. В заключительной части игры против Ботвинника Капа внезапно встал и быстро вышел, вспоминала Ольга Чегодаева. Я заметила, что когда он вернулся, его лицо было бледно-серым, хотя он доиграл до конца. Он милостиво сдался Ботвиннику, с улыбкой пожав ему руку. Позже он сказал, что у него потемнело перед глазами, когда он бежал в туалет, чтобы плеснуть лицо холодной водой. Но не в его правилах было оправдываться. Он просто сказал: «Ботвинник играл хорошо, а я — нет. Я единственная знала, как плохо ему было тогда». Но имелся у Капы и повод для радости. Ведь всего за 3 недели до турнира он женился снова. И на этот раз по любви. Ольга Чегодаева пленила шахматиста и заставила вновь поверить в себя. Он пообещал вернуть шахматную корону для нее. О дне свадьбы у Ольги остались исключительно теплые воспоминания. Внезапно Капа остановился перед ювелирным магазином. «Давай войдем?» На немой вопрос в моих глазах он лишь улыбнулся. У входа нас встретил владелец, известный коллекционер русского антиквариата. Они с Капой подружились в Москве. Очевидно, нас ждали. «Ха, величайший шахматный гений в мире! Поздравляю!» Он обнял Капу, потом поцеловал меня. «Я не только скромный поклонник Капабланки. Я люблю его, он мне очень дорог. Так что я сделал все, как обещал». Он подмигнул Капе. «Твоя невеста так прекрасна, как все и говорили». Он подал знак, и нам принесли роскошную шкатулку. Открыли. Там, мягко сияя на черном бархате, лежал самый красивый драгоценный камень, который я когда-либо видела. «Возьми его, дорогая», — сказал Капа. «Это мой свадебный подарок». Потеряв дар речи, я смотрела, как он вложил камень в мою раскрытую ладонь. Он лежал на ней и сверкал, ослепляя. «Ты выглядишь бледной, моя дорогая. С тобой все в порядке?» Капа с тревогой дотронулся до моего плеча. «Ты устала?» «О, я в порядке!» Мой голос был похож на эхо от океанских волн, на стон ветра. Такой жалкий звук. Я покачала головой, затем осторожно вернула драгоценный камень в шкатулку. «Она потрясена!» — снисходительно сказал друг Капы. Я словно почувствовала, как меня вытолкнули из состояния, похожего на сон. Вернулась к реальности. Мой муж дарил мне самую красивую драгоценность на свете, божественную драгоценность, но я не могла ее принять. Да, вот так просто. Не могла. Обсуждать это не имело никакого смысла. Все, что меня волновало, как не ранить его чувства. Я заставила себя быстро принять решение и сделать все по уму. «Мон амур», — сказала я и подошла вплотную к Капе, заглянув в серо-зеленые глаза. «У меня есть еще одна идея насчет свадебного подарка. Это ведь наша свадьба. И подарок должен быть для нас обоих. Что-то, чем мы могли бы вместе наслаждаться. Я имею в виду новую машину. Паккард просто великолепен. И, скорее всего, он будет стоить дешевле, чем этот драгоценный камень. Он слишком великолепен. Но он будет нам нужен в исключительных случаях. А поскольку мы так много путешествуем, придется оставлять его в сейфе, в отелях, на кораблях, посольствах. Пришлось бы все время к этому возвращаться. А на новой машине мы могли бы объездить всю Францию, поехать на северную границу Луары, посмотреть замки. Это же то, о чем ты мечтал». Я говорила быстро, нетерпеливо, осознавая, что затронула больное место. Я нежно поцеловала его, затем повернулась к нашему другу-ювелиру. «Никто не должен приносить жертву в день моей свадьбы. Я понимаю, вы были готовы потерять деньги на этой сделке. Даже Капа не в том положении, чтобы покупать такую драгоценность». Все сложилось как нельзя лучше. Новый Паккард заставлял прохожих оборачиваться, куда бы мы ни ездили, по прекрасной Франции. Мы посетили старинные замки вдоль Луары. Это была наша лучшая поездка. Когда пришло время уплывать в Аргентину, Капа решил оставить нашу машину в кубинском посольстве в Париже. А вскоре объявили войну. В Париже началась паника, эвакуация. Мы больше никогда ее не видели. Позже Флор вспоминал, как нацисты разрушили и его уютный мир. Они как будто преследовали меня. Я был в Англии, они начали бомбить Лондон. Я поехал в Голландию, они перешли ее границу. И тогда мне протянул руку Советский Союз, рассказывал 64 Флор, который в 1942 году получил советское гражданство. Война подорвала мое здоровье, расшатала нервы. Ряд моих чисто шахматных концепций требовал решительного пересмотра. Особыми познаниями в теории дебютов я и раньше не блистал, но в молодости это компенсировалось другими факторами и не так сильно отражалось на результатах. Я не проливал пота над шахматами. Без этого не обойтись. Избалованный своими прежними успехами, я после первой же неудачи опустил руки. У меня не хватило характера. Я перестал бороться. Авро-турнир выиграл эстонец Пауль Керес и американец Роберт Файн, уделивший первые и вторые места. На очко отстал Ботвинник. В Голландии советский мастер отыскал Алехина, чтобы предложить ему матч. «На закрытии турнира подхожу к Александру Александровичу. Прошу назначить мне аудиенцию». Алехин соображал быстро. Радость промелькнула у него в глазах. Он понимал, что сыграть с советским шахматистом матч на первенство мира — наиболее простой, а, быть может, и единственный путь к примирению с родиной, вспоминал Ботвинник в автобиографии. На встрече в Карлтон-отеле, где присутствовал также Флор, предварительно договорились. Величина призового фонда — 10 тысяч долларов. Алехин получает 2/3. Как все будет согласовано, а матч объявят в Москве. Крепкое рукопожатие, и мы расстались. «Чтобы никогда больше не увидеться», — заключил Ботвинник. В СССР он сразу получил телеграмму от Молотова, который санкционировал матч. Однако началась кулуарная возня. Советские чиновники начали сомневаться, а будет ли победа. В 1939 году пришло письмо от Алехина, который попросил, чтобы вторую часть матча провели в Лондоне. «Мне поведение чемпиона не понравилось. Это было нарушение джентльменского соглашения», — писал Ботвинник в автобиографии. Но колебания Алехина понять можно. И хочется, и колется. Допустим, сыграя не в Москве, и победу наверняка держала бы молодость, окрыленная всесторонней поддержкой. Какова в этом случае дальнейшая судьба Алехина со всем его белогвардейским прицепом? Николая Крыленко, например, уже расстреляли при всех его шахматных заслугах. Снова чемпион оказался в тисках сомнений, а там и война началась. Получается, Алехин точно так же метался, как и мировые политики того времени, которые легко признавались в любви к одним странам, тут же с ними рвали и примыкали к другим, ориентируясь на выгоду. Политическое лавирование, которое затеял Советский Союз, решивший заключить пакт о ненападении с Германией, хотя еще недавно готов был идти на немцев с оружием из-за Чехословакии, бросило тень на политику страны, победившего социализма. Во времена повсеместного флюгерства Алехин тоже мнил себя политиком, подстраивался под переменчивый мир, чтобы выживать, а если получалось, то и с комфортом. Имиджевые потери при таком поведении были неизбежны. Появлялось все больше противоречий, нелогичности в его поступках, и доверие к нему подрывалось. Слова его теряли вес, и оставался только шахматный авторитет, но и он становился все более призрачным. Да, Алехин владел титулом, но почтенный возраст обязывал пройти матчевые испытания. Вот только грянула война, и организовать такой матч стало проблематично. Увы, на войне Алехин побывал по разные стороны баррикад, и под ее конец стал персоной нон-грата. Восьмая шахматная олимпиада в Буэнос-Айресе проходила с 24 августа по 19 сентября на фоне тяжелейшей общемировой ситуации. Участвовали 27 стран. Алехин, Франция и Капабланка, Куба отправились в знаковые для себя места, где когда-то творили магию — матч за шахматное первенство, который до сих пор считается одним из самых необыкновенных в истории. Пароход «Нептуния», на котором Хосе Рауль с супругой Чагодаевой прибыл в Буэнос-Айрес из Франции, всего через два дня потопили немцы. К моменту прибытия шахматистов на южноамериканские берега Германия уже подвергалась нещадной критике со стороны всех, кто обладал критическим мышлением, за то, что аннексировала Австрию и оккупировала Чехословакию, проявив невиданную наглость. Последняя, по милости немцев, выступала в Буэнос-Айресе под названием «Протекторат Богемии и Моравии». В ее составе отсутствовал Сало Флор. Немцы предложили чехословакам использовать флаг со свастикой, но организаторы остановились на старом чехословацком варианте. Команда Германии приехала в Аргентину побеждать. Партии проходили в театре Политеама. 1 сентября участники турнира, пройдя предварительную стадию, готовились к финалам, но пришли в ужас. На европейском континенте развязывалась Вторая мировая война. Перед общепланетарной катастрофой сформировались два военно-политических блока — англо-французский и германо-итальянский. Советский Союз метался между двух лагерей. Поначалу было намерение заключить соглашение с оппонентами Гитлера и Муссолини, но у французов и британцев оставалось к большевикам пренебрежительное отношение. Переговоры фактически сорвались. В конце концов, в августе 1939 года появился печально известный пакт Молотова-Риббентропа о ненападении с секретным протоколом о разделе сфер влияния, который лишь отсрочил войну для Советского Союза. И уже в сентябре Германия, получившая гарантии, что СССР мешать не станет, вторглась в Польшу. Так провалилась попытка стран-союзниц сохранить мир путем уступа к агрессору. Накануне нападения переодетые в польскую военную форму солдаты СС совершили провокацию — атаку поляков на немецкую радиостанцию в Глейвице, дав формальный повод для начала боевых действий. Сноска. СС. Отряды охраны. Военизированное формирование СДАП. В ведении СС находились концентрационные лагеря и лагеря смерти. Немецкими жертвами злонамеренной диверсии стали заранее умерщвленные узники концлагерей, которых гитлеровцы в ходе операции называли консервами. Гитлер по радио объявил гражданам Германии, что поляки совершили нападение на немецкую территорию, и объявил войну, а затем в военной форме выступил в Рейхстаге с патетической речью. 3 сентября Франция и Британия а также некоторые другие страны, объявили войну Германии. Постепенно в конфликт ввязались 62 из 74 государств мира. Было впервые применено ядерное оружие, погибли более 70 миллионов человек. Британцы покинули турнир в Буэнос-Айресе досрочно, как только узнали об агрессии немцев. Позже двое из них, Гарри Голомбек и Стюарт Милнер Берри, помогли Алану Тьюрингу дешифровать в Блетчи-парке немецкую «Энигму». Хозяева соревнований ценой невероятных усилий уговорили капитанов команд продолжать участие. Германию не дисквалифицировали, хотя формально она уже находилась в состоянии войны с Польшей и Францией, команды которых участвовали в турнире. С немецкими шахматистами избегали общаться. Капитан сборной Франции и заодно ее тренер Александр Алехин призывал бойкотировать немцев. Французы не стали играть с представителями страны-агрессора. Командам присудили ничью. Лидер нерукопожатной сборной Альберт Беккер после турнира писал своему коллеге-соотечественнику Максу Блюмиху. «Доктор Алехин был настроен против нас на протяжении всего времени. Он запрещал своим сокомандникам иметь с нами какие-либо контакты, оппонировал нам в прессе и на радио. То, как вел себя Алехин, позор». Алехин также помогал в турнирной борьбе соперникам немцев, Польше и Аргентине, не участвуя в поединках против них. Свои тоже отвернулись от немецкой команды. Шахматистка Соня Граф, очень эмансипированная короткостриженная брюнетка, любившая переодеваться в парня, из-за критики нацистского режима выступала в дальнейшем в нейтральном статусе. Она проиграла в Буэнос-Айресе только Вере Менчик. Через 2 года уроженка Москвы погибнет в ходе бомбардировки Лондона немцами. Мужская команда Германии, несмотря на давление, одержала победу. Но ни один из игроков не вернулся на родину, как некоторые европейские шахматисты с еврейскими корнями. Не всем это пошло на пользу. Так, эстонский мастер Ильмар Раут умер в Аргентине от голода в возрасте 28 лет. Поляки, во главе с Савелием Тартаковером, поначалу деморализованной войной на их территории, совершили затем рывок, завоевав серебро. Эстония Пауля Кереса получила бронзу, а вскоре страны Прибалтики вошли в состав СССР по тому самому секретному протоколу с немцами. И уже в 1940-м талантливейший Керес участвовал в советском чемпионате. Еще один участник Олимпиады, латвиец Владимир Петров, погиб в сталинских лагерях. Первые и вторые места за лучшую игру за первой доской в финальной части турнира в Буэнос-Айресе получили Капабланка и Алехин соответственно. Кап уже лечился от повышенного кровяного давления, сев на диету. Иногда у него прямо во время партии стирались воспоминания о том, что именно он намеревался сделать за доской. С возрастом участие в турнирах, где приходилось мобилизовывать все умственные способности, становилось для кубинца смертельно опасным. Повышался риск инсульта. Однако он продолжал играть на самом высоком уровне, пренебрегая рекомендациями врачей. В Буэнос-Айресе экс-чемпион мира отказался играть против Франции, заранее предупредив, что не желает видеть Алехина. У них была своя война, которая не прекращалась. Вместо ушедшего отдохнуть Капабланки к Алехину за доску сел худший кубинский игрок Лопес Арсе, быстро положивший своего короля на бок. Чагадаева вспоминала, что вновь поднимался вопрос о матче-реванше, и симпатизировавший кубинца Керенсио, самый судья, у которого Капабланка жил в 1927-м, даже вызывал чемпиона мира на дуэль, а тот якобы прятался от него в туалетной кабинке. Переговоры о матче-реванше действительно продолжались. Просто кубинцы и аргентинцы не могли удовлетворить финансовый запрос Алехина, призовой фонд размером в 10 тысяч долларов золотом. СМИ писали, что матч-реванш – дело решенное, даже называли дату его проведения – 14 апреля 1940 года. После начала Второй мировой войны организовать его стало делом крайне затруднительным. Пока суд додела, Алехин отправился с женой в Бразилию, а 31 декабря 1939 года отбыл в нейтральную Португалию. Он уже не мог давать никаких гарантий Капабланке, сославшись на то, что ему надо исполнять гражданский долг во Франции. Теперь, когда Алехин отбыл на континент, Капа снова мог впасть в отчаяние, понимая, что поймать русского иммигранта будет очень тяжело. Алехина встречали в Лиссабоне так, будто он был суперзвездой. На пристань пришел местный шахматист Франсишко Люпи, который позже стал последним настоящим другом русского иммигранта. Однажды утром, в середине января, мы все вышли на пристань, чтобы поприветствовать его. Еще до того, как корабль был пришвартован, мы заметили на верхней палубе улыбающегося блондина с двумя котятами на руках», — вспоминал Люпи о той встрече. «Интересно, почему у чемпиона было столь благодушное настроение? Неужели из-за того, что он снова убежал от Капабланки?» В феврале Алехин находился уже в Париже, где его мобилизовали. Шахматист стал не офицером, как это принято считать ранее, а всего лишь рядовым, стажером-переводчиком в запасе. Требовали знания русского. С 29 февраля 1940 года его приписали к 3-й роте управления по тыловому обеспечению. Как выяснили французские журналисты из записи Алехина, весной он намеревался провести монстрический сеанс против 300 игроков в Лондоне с командами по 5 шахматистов на 60 досках. Нечто подобное Александр Александрович уже проворачивал в Париже в отеле «Кларидж» 8 лет назад. Выручку с мероприятия он предлагал истратить на военные нужды Франции. «Будем надеяться, что это военное дело закончится победой как можно скорее, и тогда мы сможем организовывать регулярные соревнования, что будет полезно для шахмат наших стран», — писал он британскому шахматному руководителю Руфусу Стивенсону, супругу Веры Минчик, и предлагал конкретную дату для сеанса — 15 мая 1940 года. Но это мероприятие не состоялось, а 12 июля Алехина демобилизовали в Клермон-Ферране. Франция очень быстро пала на колени. Немецкий военный план Рот стал для республики роковым. Германский генерал-майор Эрвин Роммель без проблем препарировал французские войска, словно они оказались подопытной лягушкой. Гейнс Гудериан умело маневрировал своими танками на французской территории, точно первоклассный шахматист, владеющий убийственным позиционным чутьем. Летчики Люфтваффе доминировали в воздухе, немецкие асы справлялись с задачами любой сложности. Сноска. Люфтваффе. Небесные войска. Германские военно-воздушные силы в составе вооруженных сил нацистской Германии. 33-45. Линия Мажино, которую считали неприступной, просто оказалась бесполезной. Французские генералы слабо координировали войска. Их пытались менять, но сути это не меняло. Типичный блицкриг превратил в руины надежды союзников на скорое окончание экспансии немцев. Постепенно к французам пришло осознание, что война будет долгой и тяжелой. Франция потеряла 300 тысяч убитыми. Страну разделили на зоны влияния. Немцам досталась северная часть, включая Париж. Было организовано правительство Виши, подчиненное немцам. Жизнь французских граждан изменилась разительно. Немецкая пропаганда проникла во все сферы их бытия, в том числе появилась подконтрольная немцам пресса. Алехин временно пропал с радаров Капабланки. Снова дал о себе знать в еще свободном Марселе, послав кубинцу срочный запрос на проведение матча-реванша. 8 сентября 1940 года в «Нью-Йорк Таймс» появилась заметка: «Алехин в безопасности, предлагает матч. Чемпион находится в Марселе. Ему нужна виза на Кубу. Капабланка сомневается. Говорит, что только в Аргентине заинтересованы в проведении матча». Хосе Рауль считал матчевые интенции Алехина несерьезными, подозревая, что тот хочет получить визу только чтобы покинуть охваченную немецким пожаром Европу. Чуть погодя, русский эмигрант въехал в оккупированную зону к своей жене Грейс Висхар, которая сильно нервничала из-за риска потерять замок и студию. Есть разные версии, как немцы могли давить на Алехина. Например, что в роду его супруги якобы были евреи, а потому ее легко могли поставить к расстрельной стенке. Или что все портило ее британское подданство. Еще вариант. Супруги боялись потерять имущество, а потому не торопились уезжать. Так или иначе, Алехин начал вести себя уже как человек, лояльный немецким господам. Он и раньше подстраивался под систему, вот только контакты с нацистами — это уже клеймо навсегда. От такого не отмыться. К 1941 году Александр Александрович начал сотрудничать с немцами. Он проводит партии с представителями вермахта, пишет статьи в парижских газетах, подконтрольных гитлеровцам. Ему даже присвоили неофициальный титул «Шахфюрер». Впрочем, у нас нет сведений, что Алехину это звание пришлось по душе. Один из редакторов Deutsche Schachzeitung, Хайнрих Ранефорд, в феврале 1941 года писал, что за месяц до этого Алехин пытался уехать в Южную Америку, но истек срок его португальской визы, поэтому вернулся в Париж. Друзья из Рейха, которые организовали матч с Боголюбовым, взяли его на работу, пообещав поддержку. В качестве благодарности Алехин презентовал Паризер Цайтунг свою фотографию с автографом и наилучшими шахматными пожеланиями. Надо полагать, Алехин, который вел себя очень враждебно в отношении немецкой команды в Буэнос-Айресе и запретил своим людям иметь какие-либо контакты с ней, усвоил новый урок. Вероятно, он понимает, что в долгосрочной перспективе лучше не оставаться германофобом. Александр Алехин подошел к бездне и шагнул в нее.